Глава 13. Поговорив с Асей и рыбаком, Кристина посмотрела на часы и поняла, что ей уже давно пора ехать к Насте. «Вы меня отпустите на сегодня?» — спросила она у Лебедева с Молчановым, хотя прекрасно знала ответ. «До завтра», — не отрывая взгляд от монитора, помахал рукой с зажатой в ней мышкой Лебедев. «Если что накопаешь, сразу звони. Пренепременно. В любое время дня и ночи». Кристина все-таки добилась желаемого. Федор оторвался от компьютера и несколько раз энергично кивнул, словно лошадь, выпрашивающая яблоко. «Да понял я, Кристина Сергеевна, как только так сразу. Теперь можно спокойно ехать». Лебедев воспринял ее слова. А то ведь, уйдя с головой во всемирную паутину, он мог пропустить их мимо ушей и терзаться между желанием сообщить новости и правилами приличия, которые, несмотря на эксцентричное поведение, были ему не чужды. Сейчас Федор параллельно решал две задачи. Первая — изучение списка абонентов Новикова, а вторая — розыск компьютеров, отметившихся в сети Ермолаевых в течение последнего месяца. Причем вторую задачу Лебедев придумал сам, и хотя Кристине она казалась бессмысленной, говорить об этом Федору она не стала. В Кайросе существовал неписанный закон, согласно которому любая, самая на первый взгляд бредовая версия, проверялась наравне с теми, что казались перспективными. Выехав за городскую черту, Кристина прибавила скорость, предвкушая встречу со своей маленькой воспитанницей. Сейчас она заберет ее из детского сада, можно будет немного прогуляться по поселку, поужинать и усесться в кресло с любимой книжкой. Как раз в воскресенье они с Настей купили 4 томика детективов Дарьи Удальцовой, так что захватывающим чтением на пару недель были обеспечены. Автомобиль свернул с трассы на дорогу, ведущую к коттеджному поселку, когда в глубине Кристининой сумки зазвонил телефон. Судя по рингтону, это была Ася, а значит, в планы на вечер придется вносить коррективы. «Кристина, привет!» Голос Аси звучал взволнованно. «Тут такое дело, Даниэла Купер, внучка Варвары Мельниковой, совсем не та женщина, на встречу с которой я ходила в книжный магазин». «Ты уверена?» «Конечно. Та была яркая блондинка, похожая на голливудскую звезду и немножко на саму Мельникову, что вполне справедливо, ведь так как-никак ее бабушка, а девушка на фотографии брюнетка, скорее похожа на внучку бабушки Мадины, здешней горничной. Может, у Мельниковой две внучки?» предположила Кристина. «И обе писательницы, обеих одинаково зовут. Что ты предлагаешь?» «У меня дома есть книга, которую я купила с портретом той Даниэлы, а Федору я скинула ролик с фотографией со стола Мельниковой. Нужно, чтобы ты съездила к нам домой и взяла эту книгу. Она на столе лежит. Я хотела ее взять с собой, а Ваня сказал... Короче, нужно переснять фотографию Даниэлы Купер с обложки и переслать ее Федору, чтобы он поискал изображенную на ней женщину в интернете. Может, конечно, это ничего не даст, но мне, то есть нам с Ваней, кажется, что за отсутствием подходящих ниточек можно попытаться потянуть хотя бы за эту». «Согласна», — ответила Кристина. «Я сейчас заберу Настю из детского сада и отправимся с ней к вам в гости. Кстати, насчет ниточек. Не очень мне нравится эта твоя поездка в Ялту». «Мне тоже», — заявил рыбак. «Все будет нормально», — заверила Ася обоих. Голос ее звучал уверенно, и Кристина немного успокоилась. Поручение Аси хоть и меняло планы, но не радикально. Вместо прогулки по поселку они с Настей покатаются на машине. Тем более, что девочка очень любила бывать в гостях у Аси с Иваном. Пока взрослые разговаривали, Настя, угнездившись среди подушек на диване, читала книжки. На самом деле, по-настоящему читать она еще не умела, хотя уже знала все буквы, поэтому сосредоточенно водила пальцем по строчкам. Порой прочитанная таким образом книга настолько увлекала Настю, что она забирала ее домой и вечером заставляла Кристину читать вслух. В большинстве своем книги были из категории 18+, и Кристина даже консультировалась с детским психологом и юристом по делам опеки и попечительству. Оба практически в одинаковых выражениях сказали, раз уж так получилось, что ребенка приучили к чтению подобной литературы, читать ее можно, избегая, разумеется, сцен насилия, жестокости, описания антиобщественных действий, заболеваний, упоминания наркотических веществ, алкогольных напитков, табака и бранных слов. Другое дело, когда девочка начнет читать сама, Поэтому, по возможности, нужно постепенно переходить на более подходящие возрасту книжки. Припарковавшись во дворе дома рыбака и Аси, Кристина помогла Насте отстегнуть ремень безопасности, и девочка, радостно освободившись из автокресла, направилась к знакомому подъезду. При виде ключей, которые Кристина достала из сумки, Настя насторожилась, и, открывая дверь под пристальным взглядом ребенка, она чувствовала себя начинающим взломщиком. В квартиру девочка вошла первой и, подобно кошке, запущенной в новый дом, молча обошла комнату, внимательно осматриваясь по сторонам. Книгу, о которой говорила Ася, Кристина увидела сразу. Полистала любовный роман. Совсем не их с Настей репертуар. Смотрелась фотографию на задней странице обложки. Не совсем четкое изображение. Абсолютно заурядное лицо. Да, задачу Ася поставила Федору не из простых. Но именно из-за того, что это Асина идея, Лебедев в лепешку расшибется, но отыщет в дебрях интернета хозяйку этого лица. Кристина зажгла настольную лампу, сделала несколько снимков, просмотрела их и осталась не вполне довольна результатом. Пожалуй, нужно будет отвезти Федору оригинал. Она уже хотела положить книгу в сумку, как маленькая рука требовательно потянула томик на себя. «Хочешь посмотреть?» — спросила Кристина. Настя сосредоточенно кивнула, забрала книгу и поспешила занять свое излюбленное место на диване. Маленький палец заскользил по строчкам. «Может, поедем домой?» — спросила Кристина. Девочка помотала головой, перевернула несколько страниц, заглянула в конец, и только после этого сползла с дивана и направилась к двери, бросив по пути. «Поехали». Всю обратную дорогу Настя читала. Поэтому, добравшись до дома, Кристина скинула Лебедеву фотографии, добавив, что саму книгу привезет завтра. Роман Даниэлы Купер настолько заинтриговал Настю, что, едва переступив порог, она скомандовала: «Читай». И протянула Кристине книгу. Будь на месте Кристины Лебедев, он, наверное, сказал бы «А волшебное слово?». Но шеф Кайроса знала, что с ее воспитанницей подобные вещи не проходят, а потому пообещала: «Поешь? И почитаем». После стремительно проглоченного ужина Кристина устроилась в кресле, Настя забралась к ней на колени, нетерпеливо ерзая в ожидании начала чтения. У Алекса выдался на редкость тяжелый день. Прочла первую фразу Кристина, и девочка улыбнулась, приготовившись слушать. Книга оказалась очень интересной. Язык у автора легкий, персонажи яркие и запоминающиеся. Роман хоть и любовный, но вполне можно читать ребенку. Никаких подробно выписанных постельных сцен, банальщины, романтических штампов. Ко всем героям, даже отрицательным, автор относился с теплом, находя слова оправдания даже для самого закоренелого негодяя. Это напоминало Кристине Асину вселенскую любовь ко всему миру. Иногда казалось, что некоторые строчки писала именно она. Между строк сквозит Асина улыбка, легкая, почти невесомая. Нет, не зря она так восхищалась этой Купер. Пружина сюжета закручивалась все сильнее и сильнее. Кристина, сама того не ожидая, попалась в расставленные автором сети, и хотя Настя уже давно мирно посапывала, не смогла заставить себя прервать чтение и отправиться спать. Остановилась, лишь когда последняя страница была перевернута. На часах 2:30. Обычно, вернувшись с работы, Тимур заходил, чтобы рассказать, как закончился рабочий день, но сегодня изменил свои привычки. То ли услышал, что они читают, и не захотел мешать, то ли не о чем было рассказывать. Дело о пропавшем капитане первого ранга буксует на месте, а у клиентов, которым Кайрос оказывает консалтинговые услуги, все идет своим чередом, и в помощи агентства они не нуждаются. «Ничего плохого в этом нет. Ежемесячную сумму за обслуживание, предусмотренную договором, Кайрос все равно получит, и поиски Новикова Ермолаев оплатит независимо от результата. Почему же тогда так тоскливо на душе? Из-за ощущения ненужности? Собственной бесполезности? Пользования незаработанными деньгами? Или все-таки из-за того, что Тимур не зашел пожелать своим постоялицам спокойной ночи?» Так и не придя к ответу, Кристина переодела Настю в пижаму, уложила и сама легла спать.